Глава 50. Первое. О том, что к десятилетию его приготовляется нечто особенное, Титус узнал лишь перед самым наступлением дня. К этому времени он уже настолько привык к церемониям всякого рода, что мысль провести день рождения, либо выполняя какой-нибудь задубелый от времени ритуал, либо, наблюдая, как его выполняют другие, воображение его не увлекало. Однако сестра сказала, что когда представителю рода исполняется 10, происходит нечто совсем иное. Фуксия знала это, потому что так было и с нею, только в ее случае празднество немного подпортил дождь. «Я ничего не стану тебе рассказывать, Титус», — сказала она, — «потому что не хочу все испортить». «Ах, это так восхитительно!» «Что именно?» — с подозрением осведомился Титус. «А вот подожди, увидишь», — ответила Фуксия. «Когда придет время, сам будешь рад, что я ничего тебе не сказала». «Если бы все и всегда было так». Когда день настал, Титус, к своему удивлению, обнаружил, что его на целых 12 часов заперли в комнате для игр, совершенно ему неизвестной. Хранитель внешних ключей, хмурый старик с косинкой в левом глазу, открыл комнату, едва над башнями занялась заря. Дверь ее не отпирали с детской поры Сепулькревия, отца Титуса и Фуксии, и этим нынешний день отличался от дня, в который 10 лет исполнилось Фуксии. Теперь же ключ снова со скрежетом ржи и железа повернулся в замке, скрипнули петли, игровая предстала во всей своей пыльной роскоши. Странный, однако, способ отпраздновать десятилетие мальчика — засадить его на весь день в незнакомую комнату, какие бы дивы ее не наполняли. Да, конечно, тут были игрушки с занятными, хитроумными машинками внутри, веревки, на которых Титус мог раскачиваться, перелетая от стены к стене, лестницы, ведшие на высоченные балконы, но какой от всего этого прок, если дверь заперта, а единственное окно сидит чуть не под потолком? И все же, сколь недолгим казался день, Титус ободрил осознание, что его посадили сюда не только в силу какой-то замшелой традиции, но и по той вполне резонной причине, что ему не положено видеть происходящее в замке. Если бы он остался снаружи, у него волей-неволей возникли бы, пусть и отдаленные, но предчувствия о том, что припасено для него на этот вечер. Титус получил бы их по одному лишь размаху приготовлений к оному. А суета в замке поднялась фантастическая. Проведай Титус хоть о 10-й ее части, это наверняка подпортило бы не изумление его и предвкушение, но радостное потрясение, которое предстояло ему пережить при наступлении вечера, ибо Титус и понятия не имел о том, что творится в замке. Фуксия же помочь ему не пожелала. Она слишком ясно помнила собственный давний восторг, чтобы рискнуть даже сотой долей того, что предстояло испытать брату. Итак, если не считать того, что ему несколько раз приносили на праздничных золотых подносах еду, Титус провел день в одиночестве, и лишь за час до заката в комнату вошли 4 служителей замка. Первый нес коробку. В кое, когда ее открыли, обнаружились одежды, в которые надлежало облачиться Титусу. Второй тащил легкий, похожий на сиденье горного подъемника, плетеный паланкин с 2 приделанными к нему длинными жердями. Что же до 2 остальных, один принес длинный зеленый шарф, а второй золотой поднос с несколькими лепешками и стаканом воды. Все 4 тут же и удалились, дабы Титус мог облачиться в церемониальный наряд. Наряд был совсем простой. Красного бархата шапочка и цельнокроенная туника из какой-то серой ткани. Тонкая золотая цепочка стягивала тунику на поясе, да еще сандалии, вот и все, что ему принесли. И, застегивая их, он крикнул четверым, что те могут вернуться. Они немедля вошли, и один из них приблизился к Титусу с шарфом в руках. «Ваша светлость», — произнес он. «А это зачем?» — глянув на шарф, спросил Титус. «Часть церемонии, ваша светлость, полагается завязать вам глаза». «Ну уж, дудки!» — воскликнул Титус. «С какой стати?» «Я тут ни при чем», — ответил человек с шарфом. «Таков закон». «Закон, закон, закон! Как я ненавижу закон!» — выкрикнул мальчик. «Зачем он требует, чтобы мне завязали глаза? После того, как целый день продержали в тюрьме, куда вы меня поведете? Что вообще происходит? Вы можете мне сказать? Можете?» «Я ни при чем», — повторил слуга, похоже, то была любимая его отговорка. «Понимаете», — прибавил он, — «если я не завяжу вам глаза, сюрприз, когда мы доставим вас на место и снимем шарф, выйдет совсем не тот». «И потом», — продолжал он, словно бы проникшись вдруг интересом к теме разговора, — «понимаете, с завязанными глазами вы не узнаете, куда направляетесь, а там... Там, знаете ли, вас ждет такая толпа. Но все, конечно, будут немы, как рыбы, и замолчи!» — произнес другой голос человека с креслом. «Ты зарапортовался. Довольно сказать, сударь», — продолжал он, обратясь к мальчику, — «что все делается ради вашего удовольствия и блага». «Хорошо бы», — сказал Титус, — «после всего этого». Желание поскорее выбраться из игровой умерило отвращение к глазной повязке, и Титус, отпив воды и сживав маленькую лепешку, шагнул вперед. «Ладно», — сказал он, и, встав перед человеком с шарфом, позволил обвязать себе голову. После второго оборота шарфа он погрузился в полную тьму. После четвертого почувствовал, как шарф завязывают узлом на его затылке. «Мы собираемся посадить вас в кресло, ваша светлость». «Валяйте», — согласился Титус. Едва усевшись, он ощутил, что отрывается от земли. Потом один из четверых произнес что-то, и Титус почувствовал, как под легкое раскачивание мужчин внизу движется сквозь черное пространство. Без единого слова, без промедления, носильщики, уложив на плечи по концу длинной бамбучины, со все возраставшей скоростью зашагали вперед. Титус не заметил, как они покинули комнату, хоть и понимал, что теперь та должна бы остаться далеко позади. Ясно было, что стен замка они еще не покинули, поскольку Титус ощущал частые перемены направления, которые навязывали им извилистые коридоры, и слышал гулкое эхо шагов носильщиков. Эхо, показавшееся ему, ослепленному, таким громким, что он вдруг понял, насколько пуст замок. Ни звука, ни шепота, способного поспорить с гулкой поступью четверых, с шумом их дыхания и размеренным поскрипыванием бамбуковых жердин не долетало из замковых лабиринтов. Казалось, они не кончатся никогда. Эта тьма, эти звуки. Но вот свежий ветерок на лице сказал Титусу, что его вынесли на простор. И тут же он понял, что его несут вниз по ступенькам, а, достигнув неровной земли, в первый раз ощутил, как его подбрасывает вверх. Четверо носильщиков припустили с трусцой по пустому ландшафту. А ландшафт был пуст совершенно, как и замок. Все лихорадочные дневные труды завершились. Все лица благородного звания, все сановники, служилый люд, мастеровые, артисты, чернь, каждый мужчина, женщина и ребенок, все удалились в назначенное для праздника место. И носильщики бежали по меркнущей земле. Над головами их тянулся на запад колоссальный язык желтоватого света. Но с каждым проходящим мгновением сияние его тускнело, луна выскользнула из тьмы на востоке, и свет на обращенном кверху лице Титуса стал прохладнее и резче. И носильщики бежали по темной земле. Эхо пропало, остались лишь разрозненные звуки ночи, шебуршание каких-то зверьков, далекое тявканье лисы. Время от времени Титус ощущал, как по лбу его проносятся ероша пряди волос, прохладные ласковые порывы ночного ветерка. «Далеко еще!» — крикнул он. Казалось, он уже целую вечность плывет в плетеном кресле. «Далеко еще! Далеко ль!» — крикнул он снова, но не услышал ответа. Невозможно было нести груз, столь драгоценный, как 77-й граф, нести на плечах по лесным тропам, предательским бродам и каменным скатам горы, в то же время на бегу находить в голове место для мысли о чем-то ином. Все внимание носильщиков сосредоточилось на безопасности Титуса, на размеренной плавности мерного бега. Кричи он в 10 раз громче, они бы его не услышали. Впрочем, слепое странствие Титуса подходило к концу. Он того не знал, а носильщики знали, поскольку, пропетляв последнюю милю или больше по сосняку, они вдруг выскочили на открытый косогор. Земля пошла вниз, и далеко впереди, в пеленах, залитых лунным светом папоротников, легло у подножия косогора подобие естественного амфитеатра, со всех сторон окруженного отлогими склонами. На первый взгляд дно этой гигантской чаши сплошь покрывал лес, однако глаза носильщиков уже различили бесчисленные микроскопические, не больше булавочного острия точки света, вспыхивавшие там и сям под ветвями далеких деревьев. И не только это углядели они, они увидели, что воздух над донным лесом меняет оттенок. В нависшей над ветвями темноте чуялось нежное тепло, подобие дымчатых сумерек, почти розоватых в сравнении с холодной луной или взблесками света среди деревьев. Однако Титус ничего об этом смуглом свете не знал. Не знал ничего и о том, что его по крутой тропинке несут между папоротников туда, где огромные каштаны вовсе не образуют сплошного леса, как то ложно казалось с окружающих склонов, но продвигаются на целый фарлонг почти к самому краю широкого простора воды. Только искорки света, приковавшие внимание носильщиков, когда те на миг остановились на вершине открытого склона и указывали на присутствие внизу лунного озера. Но откуда взялось зарево? Пройдет совсем немного времени, и Титус это узнает. Он уже плыл сквозь испещренную лунным светом каштановую рощу. Измотанные носильщики, обливаясь потом, который застил им глаза, поворотили в ведущую к середине южного берега аллею древних деревьев. Если бы не глазная повязка, Титус увидел бы слева от себя сотню и более лошадей, привязанных к нижним веткам ближайших деревьев. Сбруи, уздечки, повода и седла свисали с веток повыше. То здесь, то там лунный свет, пробивавшийся сквозь листву, ослепительно рассекал полосками мрак или растекался по коже длинных постромок. А дальше от тропы между редеющих древес рядами выстроились, как на смотру, самого разного облика экипажи, коляски, двуколки. Там, где листва вверху расходилась, луна сияла, почти не встречая помех. Она стояла теперь высоко, и свет изливала столь сильный, что удалось бы увидеть и различия в окраске повозок. Колеса каждой украшала листва молодых деревьев, ветки которых были просунуты между спиц, и еще цветы подсолнечника — в длинной кавалькаде, несколько часов назад, проделавший путь к каштановой роще. Не было среди сотен колес ни одного, которое, кружась, не вращало бы листву, ни одного, чьи подсолнухи не кружили бы в сумерках. Всего этого мальчик видеть не мог. Этого и многих иных причуд фантазии, которые целый день, час за часом пробуждалась и разыгрывалась, отвечая духу старинных обычаев, происхождение коих и значение было давно позабыто. Однако носильщики, наконец, замедлили шаг, и снова Титус склонился вперед, сжимая плетеные поручни кресла. «Где мы?» — крикнул он. «Далеко еще? Вы что, ответить не можете?» Окружающее безмолвие, казалось, гулом отдавалось в ушах. То было безмолвие особого рода, не то, в котором ничего не случается. Безмолвие пустоты, отрицания, но нечто положительное, осознающее себя, насыщенное, полное мысли и никак уж не сонное. И вот носильщики остановились совсем, и почти сразу Титус услышал в тишине звук приближающихся шагов, а потом «Господин мой Титус», — произнес чей-то голос, — «я здесь, чтобы приветствовать вас от имени и матери вашей, и сестры, и всех, кто собрался, дабы отпраздновать ваше десятилетие. Желание наше в том, чтобы все, приготовленное нами для увеселения вашего, доставило вам удовольствие, и чтобы скука долгого одинокого дня, уже вами прожитого, представилась вам испытанием, каковое стоило вынести. Коротко говоря, господин мой Титус, ваша матушка, графиня Гертруда Гормангаст, леди Фуксия и все ваши подданные надеются, что остаток дня рождения вашего вы проведете счастливо». «Благодарю вас», — сказал Титус. «Я хотел бы сойти на землю». «Сию минуту, ваша светлость», — откликнулся тот же голос. «И чтобы с глаз моих сняли шарф». «Сию минуту». «Ваша сестра уже приближается. Она снимет шарф и отведет вас на южную платформу». «Фуксия!» — голос зазвучал напряженно и резко. «Фуксия! Где вы?» «Иду!» — крикнула она. «Не отпускайте его руки! Вы там! Каково ему, по-вашему, так вот стоять в темноте? Дайте его мне! Дайте мне! Ах, Титус!» — выдохнула она, легонько прижав к себе брата. «Теперь уж недолго. И знаешь, это так чудесно, так чудесно! Так же, как все, что много лет назад устроили для меня, а сегодняшняя ночь лучше той, совершенная тишь и огромная луна в придачу». Говоря это, она вела Титуса, и вот деревья опушки остались позади, и Фуксия знала, что за каждым их шагом, за каждым движением наблюдает множество людей. Титус же, шагая с ней рядом, пытался вообразить место, в которое попал. Бессвязные замечания Фуксии не позволяли составить картину сколько-нибудь цельную. Ему предстоит подняться на какой-то помост, в небе луна, и, похоже, весь замок решил вознаградить его за предваривший торжества долгий и скучный день. Вот все, что он мог уяснить. 12 ступенек вверх, — сказала Фуксия, и Титус почувствовал, как сестра, приподняв его ногу, опустила ее на первый из неровных уступов. Они поднялись вместе, рука в руке, а когда оба оказались на платформе, сестра повела его туда, где стояло большое, еще увеличенное луной, набитое конским волосом кресло, уродливое, если в мире вообще существует уродство, сооружение тяжеленное, обтянутое лиловой кожей уже к середине пути сюда, вымотавшее двух ломовых лошадей. «Садись», — сказала Фуксия, и он осторожно уселся в темноте на краешек неказистого сиденья. Фуксия отступила назад, затем подняла над головой обе руки. В ответ на этот сигнал из мрака донесся голос «Время!» «Пусть с глаз его снимут шарф!» И следом другой, быстрый, как эхо. «Время! Да начнется праздник!» И еще один. «И в его светлости сегодня исполнилось 10!» Титус ощутил, как пальцы сестры развязывают узел, как с глаз его сматывают ткань. Смиг. Он просидел зажмурясь, потом медленно развел веки и невольно вскочил, задохнувшись от восторга. Перед ним, стоявшим, округлив точно монеты глаза, прижав руку ко рту, развернулось повсюду, куда достигал взгляд, живописное полотно, таинственное, безмолвное полотно, далеко уходившее вглубь, раскинувшееся в ширину с востока до запада и вознесшееся много выше луны. Огонь и луна расписали его темную, едва различимую плоскость. Лунные ритмы зарождались и двигались во мраке. Контрапункты костров сияли, как якоря, якоря, не дававшие лесу соскользнуть в темноту. И какая глазурь! Неземная глазурь полночного озера и толпа за водой, неподвижная в тени лепных каштанов, и пламя костров. Но вот из этой красоты прилетел голос «Огонь!» И пушка грянула, и скакнула, и дым заклубился над берегом. «Огонь!» — опять крикнул голос, и опять... И опять, пока пушка не проревела подряд 10 раз. То был знак. И внезапно все ожило, словно по мановению волшебной палочки. Полотно содрогнулось. Одни его фрагменты распались, другие слились. И вот что увидел Титус вверху и внизу. Сначала луну. Теперь она висела прямо над его головой, большая, как столовое блюдо, и белая вся, кроме мест, на которые пали тени ее гор. Луну, чей блеск покрывал все вокруг, как бы снеговой пеленой, а над луной вокруг ночное небо. Оно опадало, это небо, подобное занавесу, огромному, как возмездие, на вершины холмов, подернутых дымкой папоротников, чьи ветви налегали одна на другую, стекая складка за складкой, по склонам каштановым рощам в их буйной листве, верхние своды которой сияли, изгибаясь на уровне глаз Титуса, по колоссальной кривой. А под деревьями, вдоль края воды, бурлило, сгустившись, как крапива на пустыре, все население далекого замка. Сотни людей сразу могли укрываться в литой тени одного только дерева, другие сотни светиться в ромбовидном пятне лунного света, и, подобное пчелиному рою, мельтешение лиц, озаренных красным светом приозерных костров. Теперь, когда отсалютовала пушка, великое полотно забурлило, другой берег озера был слишком далек, и Титус не мог различить ни одной фигуры, но оживление бежало по тамошним толпам, как зыбь от ветра по полю. Однако и это не все, ибо и зыбь, и трепет теней лунного света, и волнение на берегу немедленно повторялись озером. При малейшем движении чьей-либо головы на берегу призрак ее смещался в воде. Ни единый проблеск огня не терялся в зеркалистых водах. И именно на этом ночном стекле, в глубинах которого сияла облитая луною листва каштанов, взгляд Титуса задержался дольше всего, ибо в нем была пустота. Смертный покров. В нем было все. Ничто из вмещаемого озером ему не принадлежало. Пусть даже малейший листок отражался в нем с микроскопической точностью и словно стремясь высветить эти зыбкие очерки собственным их светилом, призрак луны лежал на воде, большой, как блюдо, и белый весь, кроме тех мест, на которые пали тени его гор.